И вспомнил он, что ему никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. И недовольный положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно перед холстом. Аристократическая дама совершенно очаровала его. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своей бледненькой дочерью. Он увидел в легоньком своем оригинале много того, что было уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой оконченности, в какой теперь представлялась ему натура. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело 18-летней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу. Зачем это? Это не нужно! У вас тоже. Вот в некоторых местах как будто бы несколько желто. И вот здесь совершенно как темное пятнышко. Но, позвольте, здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской. Зачем это? Это не нужно. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает портрет совершенно. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Он положил кисть, отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Лиз! Лиз! Мама! Ой, как похоже! Ой, как хорошо! Вы вздумали, что одели ее в греческий костюм? Какой сюрприз! Ой, это Психея. Ой, не правда ли, Лиз, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Келиды, мама. Ой, но какая работа! Какая работа! О, какой талант, мама! Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет. Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону. Нет, я боюсь, чтобы как-нибудь не... Она теперь так похожа. Довольно. Портрет произвел по городу шум. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Дамы требовали округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже несовершенно влюбиться. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы. Другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский чиновник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице, чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянье, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его звание, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. У себя в мастерской он завел опрятность и чистоту высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимал посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятные впечатления на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. Нет, я не понимаю напряжения других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро! Браво! Браво! Чирков, браво! Вот у меня! Этот портрет я написал в 2 дня. Эту головку в 1 день. Это в несколько часов. Боже! Это в 1 час с небольшим. Нет, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уж ремесло, а не художество. Браво! Браво! Посмотрите, посмотрите, как блестят его глаза. Это талант, истинный талант. Это великий талант, браво! Чирков, браво! Браво! Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросить только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Кисть его холодела и тупела. И он нечувствительно заключился в однообразные, давно изношенные формы. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник, и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы.